Думаешь, что я буду просто стоять и смотреть, как какие-то людишки пытают члена моей пятерки, хотя могу это прекратить. Знаешь, да я тебя сейчас за это утоплю в этом бассейне, дура рыжая». С этими словами Илона подскочила к Рии, схватив ее руками за плечи, погрузила целиком под воду. Последовала короткая схватка, в которой Ренате удалось пару раз вырваться из рук Ил на поверхность, чтобы вздохнуть воздуха. Битва закончилась тем, что Илона, как зачинщица, получила по голове палкой от подбежавшего к краю бассейна евнуха. «Уи!» — завыла Илона, хватаясь руками за голову. «Уи, твари! Из-за тебя все, рыжая! Уи!» На этом помывка закончилась. Опасливо тыкая в них палками, трое толстых мужиков выгнали их из бассейна и направили в сторону двух лавок, на которых были сложены вороха цветной ткани, оказавшейся одеждой. «Что это такое?» — искренне удивилась Ри, держа на вытянутых руках штанишки из легкомысленно прозрачной ткани. Трусики с высоким вырезом на бедре она натянула первыми, даже толком не вытершись. Теперь дошел черед до остальной одежды. «Что?» — насмешливо ответила ей Ил. «Гаремная форма одежды. Добро пожаловать в сарай, Мулия». «Какой сарай?» — ошарашенно переспросила Рената. «Какая, Мулия? Ты что, еще не поняла, куда попала? Это гарем, а внутри его сарай. А те, которые живут в нем, мули, или гули, или фули, не помню точно это слово, но это не важно. А те, которые толстые, это евнухи. Они тут работают, в сарае. Можешь так торопливо не одеваться. Ничего они тебе не сделают. У них отрезано все там. Посмотрит только. Хотя, чего там на тебя смотреть? Одни ободранные локти до коленки. Сама не лучше», огрызнулась Ри. «А откуда ты знаешь, что мы в сарае? Ну, ты и темная. Ты что, сказок не читала?» «Почему?» «Читала. Просто, вдруг, сама в сказку попала? Ха, сама подумай, ты ему вон как между ног двинула, а ему хоть бы что». Покряхтел малость, да встал. «Будь у него все на месте, дорого он бы поднялся. А, да», — растерянно произнесла Ри, переваривая услышанное и, обернувшись, внимательно оглядела евнухов, задержав взгляд на их нижней части тела. «Видала?» — спросила Илона, когда Рената вновь взялась за одежду. «Видала, тебя помыли, одели, теперь готовься вечером взойти на ложе к своему господину», — ехидно произнесла Илона. «Какое ложе?» — испуганно насторожилась в ответ та. «О чем ты? А ты что, думала, в сарае Мулиза так держит? Придется тряпки и еду отрабатывать. Вечерком предложить пройтись до спаленки, а там уж будь добра, отработай бессонной ночкой до утра». «Не буду я ничего отрабатывать», — возмутилась Ри, швыряя штаны обратно в кучу одежды. «Еще чего, я не напрашивалась, как будто тебя так и спросили», — хмыкнула Ил. «Впрочем, думаю, что делать тебе этого не придется. Я только что вспомнила об одной штуке — проверке на девственность. В сарай только девушек пускают, а у тебя одних, таких как Эльст, 100 штук было. Так что, извини, но тебя не пустит. Ты недостойна ложа повелителя. Тебя вместо этого посадит в темный, холодный каменный мешок с крысами. Как фику. Но, я же, у меня что, рыжик?» Внимательно смотря на нее, участливо спросила Ил. «Соврала? Ну, признайся, что соврала. Ты ведь даже еще не целовалась». «Ничего не соврала», — после секундного колебания задрала вверх нос Ри. «Ну и пусть, что я пойду в тюрьму, а ты пойдешь на ложе к повелителю. Думаю, что с ним я уж как-нибудь справлюсь», — многозначительно произнесла в ответ Илона, постукав при этом указательным пальцем по своему правому белому клычку. «Это будет самой яркой ночью в его жизни, а ты будешь в это время крыс пугать». В этот момент сзади один из евнухов громко постучал палкой по каменному полу, намекая, что пора заканчивать болтать и нужно одеваться. «У-у-у, гады!» — пошипела Илона, быстро глянув назад через плечо. «Давай, напяливай эти тряпки. Может, поесть дадут, а то желудок уже подводит». Кое-как разобравшись в предложенной одежде, Ри и Ил одели ее на себя. Особенно смешными показались туфли без задников, но с высоко загнутыми вверх носками, и бюстгальтер с круглыми металлическими дисками спереди. Пришлось немало повозиться, пока удалось их на себя правильно надеть. Илона шипела от злости и ежесекундно поминала Дарга. «Хоть бы показали, как эта конская сбруя надевается». Наконец, не выдержав, психанула она, После очередной неудачной попытки ровно закрепить штуковну на Ренате, ну не знаю, я, как ее, Ри, или ты кривая какая-то, или тут веревок не хватает. Пусть пришлют кого-нибудь, кто в этом разбирается. Вряд ли, хмуро ответила Ри, поправляя лямку на плече, после того, как ты пнула ту бабушку ногой, вряд ли они женщин пришлют. Это была не бабушка, а злая магесса, ответила ей Илона, снова берясь за прилаживание. Стой смирно, или я тебя прибью, я же варга, ну и что, это чужим варг бить нельзя, а вот своим, своих учить уму, разуму, всегда можно, даже нужно, особенно если попадется такая, бестолочь как ты. Да, кстати, ты мне должна. Это за что еще? За то, что мне пришлось раздеваться перед этими козлами, они евнухи. Ну и что, видела, как они пялились, знаешь, как неприятно было, и что ты хочешь, отвали от Альста, ха. Дарк подаст. Ах, ты, неблагодарная. Мне тоже пришлось раздеться. И на меня тоже пялились. Так что сама, отвали. Нашла дуру. Да ты даже не знаешь, что с ним делать. Разберусь. В этот момент сзади вновь громко застучали палками по полу, требуя шевелиться. Наконец, все детали костюма были прилажены и варги повернулись к своей охране. Те сначала вытаращили глаза, переглянулись, а потом дружно заржали. «На-на!» Сделав шаг вперед, грозно сказала Илона, «Жрать давайте, потом, гыгыкать будете, есть хочу, хочу есть». Ну, четверо толстяков, заткнувшись, вытаращились на наглую девицу, снова переглянулись, затем один из них указал палкой направление в сторону выходу из купальни. «То-то», удовлетворенно сказала Илона, зашаркав по полу непривычной обувью в указанном направлении. «Ри, ты не бойся, в сарае, фифули, очень уважаемые особы, бить не будут, нет, могут наказать, конечно, но так, чтобы не испортить внешний вид, а это не наказание, а так ерунда, красота фифулик для сарая, главное, поэтому не робей, пусть приносит и уносит, когда потребуешь, они обязаны, а среди человечек, в сарае, мы, порядки быстро свои установим, тоже, бегать будут, а там сбежим, или, Альст поможет, а когда будут, проверку проводить, негромко поинтересовалась Ри, шоркающая следом за Илоной. Какую? Обернулась к ней Ил. Ну, на эту, на девственность. Пфффф. Так ее уже провели, когда зеленкой мазали. Это же, целительница была, пока сверху мазала все внутри и определила. Да, Ри, ты не только девственница, но еще и полнейшая дура. 100 штуку. Тебя, говоришь, было, когда успела только. С колыбели начала. Ах, ты, отвали, говорю. На Альста рот не разевай, он умный, не чита тебе, ему с тобой просто будет не о чем говорить, поняла, какие дурацкие эти, тапки, с ног слетают, наверное, специально такие сделали, чтобы не, убежать в них, бздыщ, трах, дзынь, большое, во всю стену, окно из цветных витражей, мимо которого, только что прошли и Лэри, взорвалось брызгами разлетающихся осколков, цветного стекла и мелкой щепы из деревянных рамок, резко присевшие на ноги варги, обернувшись, с изумлением увидели кого-то в блестящей черной чешуе, с огромными черными крыльями, возящегося в проеме окна и доламывающего то, что осталось в нем от витража. «Что они с вами сделали?» — неожиданно голосом Риэллы, изумленно воскликнул черный. «Вас что, пытали?» «Пытали?» — подняв руки и оглядывая себя, озадаченно переспросила Илона, с трудом, но все же опознав в незнакомке господина Альста. «Где? Почему вы зеленые? А это Ренату от царапин лечили, а она, криворукая, на себя и на меня банку зеленой дряни опрокинула. Чё ты врешь?» — искренне возмутилась Рената. Илона, словно не услышав ее полного негодования вопля, обернулась к охране. Трое здоровых мужиков, сипя и округлив в ужасе глаза, стояли на коленях, безуспешно пытаясь стянуть руками со своих шеи что-то невидимое, душившее их. «Гаады», — нехорошо прищурившись, протянула она, оценивающе, примиряясь к евнухам, «а я вам говорила, что он нас спасет, а вы не поверили, так вам и надо, Эри». Обернулась она к Риэлле, «эти гады меня обижали, заставили раздеться на их глазах, палкой били, по голове», — злорадно уточнила Ри. «Да, по голове», — бросив в ее сторону многообещающий взгляд, признала Илона. «Ренату вообще выпороли, они такие жестокие, мне было так больно. Или накажи их, чтобы они на всю жизнь запомнили». Риэлла, наклонив голову к плечу, недоуменным взглядом окинула ее с головы до ног. «Не вижу следов причиненных увечий», — секунду спустя ответила она. «Одни царапины. Все равно, было очень больно», — немного стушевавшись, «но все равно», — с упрямством в голосе произнесла Илона, потупившись и обиженно надув губы. «Варги боли не боятся», — ответила Риэлла. «Не так ли? Ладно, я тебя потом тщательно осмотрю, ок, сейчас нужно остальных найти, ок». Радостно вскинула голову Ил, не поняв этого слова, но повторила его, почувствовав, что оно означает согласие. «Нужно допросить пленных, я тебе помогу, Ри, бери палку, ну-ка, дай им, как они меня, как миленькие, сейчас все расскажут, чего это ты меня в палачи определила», прищурилась в ответ та, «сама придумала, сама и бери». «Как, ты, не хочешь помочь остальным?» Поворачиваясь к ней, изумленно всплеснула руками Ил. «А ну, замолкли!» Жестко приказала Риэлла. «Мне некогда выслушивать. Ваш треп, нашли место, возьмите». Перед Илоной и Ри в воздухе повисли странные, с клинками в разные стороны, кинжалы, которые они уже раз видели в подземелье. «Потеряете шкуру, живьем спущу!» Пообещала Риэлла и повернулась к пленникам. Невидимая удавка на шее одного из них, до этого душившая его, ослабла, и он, с шумом задышав, начал отвечать на вопросы Риэллы, на языке, который варги не знали. «А во», — уважительно сказала Илона, вертя в руках и разглядывая полученный кинжал, «какая вещь, дорогая, с чего ты это взяла?» — поинтересовалась Ри, тоже разглядывая свою игрушку. «На металл глянь, и как мастерски сделано, клык даю, древняя вещь, кучу золота стоит, смотри, рыжая, потеряешь его кинжал, я не знаю, что с тобою сделаю, за собой следи», — огрызнулась Ри. «Так, Адалиски, хорош трепаться», — в этот миг приказала Риэлла, оборачиваясь к ним. Крылья у нее исчезли, а из трех евнухов на ногах остался только один. Двое других упали на пол и остались неподвижно лежать на нем. «Он говорит, что остальные, трое, тут рядом», — мотнув головой в сторону евнуха, — произнес Ри, — «он пойдет первым, я за ним. Вы прикрываете мой зад, шевелитесь. Сейчас хозяин гарема прибежит. Пошли, Эри, дюдюх». Фаербол взорвался в коридоре, вызвав содрогание стен. Сверху посыпались доски, балки, и облако пыли резко посветлело, освещенное солнечными лучами, ворвавшимися сквозь дыру в крыше. «Фига се шмаляет», — подумал я, стоя за углом. «Попадет, Малония, покажется, шеет. Зажали меня в очень неудачном месте. Комната, куда привел евнух-проводник, и где нашлась недостающая троица варг, находилась, как бы, на втором этаже. Если идти мимо нее, то дальше будет лестница вниз, в большой прямоугольный зал с квадратными деревянными колоннами, за которыми сейчас прячутся солдаты мага, постреливая из луков. После того, как я убил ледяной крупой и сбросил вниз из них человек 5, лезть наверх они не рискуют, но стрелять стреляют, и это меня сильно беспокоит. На Риэл ничего, кроме прозрачных тряпок, нет, словит стрелу в глаз и все, никакой целитель, даже великий, не поможет. А они постоянно выглядывают из соседней комнаты у самой лестницы, наблюдая за атакующими. Я им ничем помочь не могу, поскольку занимаюсь сразу тремя делами. Первое, сдерживаю основного противника мага, который взял нас в плен. Второе, приглядываю за тылом. И третье, привожу в сознание варг. Кира, Анжелина и Дана оказались без сознания. Заклинание, которое их обездвижило, еще не развеялось. Двоим тащить на себе троих было никак невозможно. Я попытался понять, что нужно сделать, чтобы привести в чувство. Оказалось, не так уж сложно. Нужно было лишь передать им жизненных сил. Но, пока я со всем этим возился, прибежал эльфа-самец, хозяин гарема, и предложил сдаваться. В ответ я выставил в коридор руку, сжатую в кулак, с оттопыренным средним пальцем. Ну, а дальше, как говорится, понеслось. Разумней, конечно, было бы переговоры, но вот только я ему никак не доверяю, и сил у меня за спиною, чтобы давить свою позицию, никаких, окромя трех полудохлых и двух полураздетых варг. Лучше мне с ним издали общаться. Фють, дум, тупой звук воткнувшийся в дерево стрелы и короткий взвизг Ри. Что, ранили? Слушаю, ментал, продолжая подкачивать троицу. Нет, только испугалась. Блин, чем бы занять этих Робин Гудов, чтобы не стреляли? Рано или поздно, но ведь попадут. Обвалить крышу зала, выбив колонны, а отступать, когда эти очнутся, Через что тогда? Впереди маг, и никакой уверенности у меня в том, что он подвинется, нет. Фють-фють, дум-дум, стрелки Сихотовы, что же с ними сделать? О, а если мне заглянуть в раздел «Веселая некромантия», «Дикие зомби», точно, пусть побегают в догонялки между колонн. Я отсюда дотянусь до трупов, да, дотягиваюсь, чувствую, только варк придется бросить. Парень, последний раз предлагаю сдаться. Прозвучал в этот миг из-за облака пыли голос мага, иначе я возьмусь за тебя всерьез. ГМ, пока я буду поднимать зомби, нужно, чтобы он меня не отвлекал. Как его заткнуть? А если его ошеломить? Он же, парнем меня только что назвал, не заметил, что я уже как девушка. Точно. А ну-ка, попробуем. Я буду жаловаться в вечный лес, закричал я, постаравшись сделать голос как можно выше и писклявее, и в империю, императору Хайме. Подумав секунду, добавил я, эльфы, как древний и редкий вид, находятся под защитой всего прогрессивного человечества. Понял? Спросил я, следуя только что созданному образу взбалмошной девицы, и выглянул в коридор, выставляя свою золотую макушку как подтверждение своим словам. С противоположной стороны тишина. Отлично. Пусть пока думает, а я займусь своими делами. Шаргас-сашива-одерум. Шамуш-шажиеша-шараа. Шипящие слова древнего заклинания легко слетают с языка, порождая мимолетное воспоминание Айсферта. Грязно-зеленые линии, видимые только мне, тянутся от моих ладоней сквозь стену и пол, заканчиваясь в лежащих у лестницы телах. Машрум. Заканчиваю я заклинание, мощным всплеском отдавая силу. В глазах темнеет и становится дурно. Оперившись рукой о стену, я, замерев, стою, ожидая, когда отпустит. Госпожа, вы эльфийка? Из коридора от мага доносится то ли вопрос, то ли утверждение. А что, разве этого не видно? Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, отвечаю я, прошу прощения, но, что вы тут делаете, и откуда вы взялись? В этот момент слева из зала доносится вопль ужаса, потом еще один, пару секунд, и вот, там уже орет толпа народа. Забегали, удовлетворенно подумал я, теперь вам точно будет не до стрельбы. Ты не эльфийка, раздается в этот миг в коридоре полный зловещих интонаций голос мага, ты, демонесса, проклятое отродье. С чего это он вдруг так решил? Или эльфы и некромантия несовместимы? А я корку отмочил, может, стоило провести с ним переговоры как представительницы Вечного Леса, нужно было обдумать такой вариант, но пока бы я взвешивал за и против, Илону или Ренату могли убить, так что проехали. Шарах, от взорвавшегося фаербола дрогнули стены и качнулся пол. Похоже, кто-то сильно разозлился и шутки кончились. Что делать? Рискнуть и, покидав варк в свой мешок, делать ноги, а если они в нем подохнут? Крики и вопли из зала усилились. Похоже, зомби-вечеринка набирала обороты. Убирайся туда, откуда пришла. Зло дали дельный совет из коридора. Да я бы прям хоть час, кто бы только дорожку указал. Ты кто? Спросили у меня за спиной. Оглядываюсь. Кира сидит и смотрит на меня непонимающими глазами. И Анжи и Дана тоже очнулись. Ну, слава Сихоту. Эриэла, ты такая черная, я тебя сразу не узнала. А где Ри? Илона? Шарах. С потолка посыпалась пыль. Что происходит? Удивление на лицах и распахнутые глаза. Развлекаемся, коротко ответил я, тряся головою и пытаясь вытрясти звон из ушей. И тут мне в голову пришла мысль. Ри, жало, они все очнулись. У меня под рукой пятерка убийц магов. Если я не смог пробить его щит, может, Рената это сделает, или отвлечет, а я добью. Эй, Ри, Илона, мигом бегите сюда, громко закричал я, зовя варк. Эри, там мертвые, сообщила Илона, влетая в комнату. Они ожили и гоняются за охранниками. Какая неприятность, право слово. Ри, иди сюда, слушай внимательно. Там, в коридоре, нехороший человек. Он взял всех нас в плен и хочет всех убить. Наша с тобою задача убить его. Ты жало пятерки. Попробуем с тобою сделать так. Я отвлекаю его, а ты, как я крикну, давай, засаживаешь ему по мозгам. Так, как по восьмилапам. Только не перенапрягись, как тогда. Ты уже знаешь, на что способна. У нас с тобою должно быть несколько попыток. Если с первого раза не получится, попробуем по-другому. Сможешь, Инен? Да. Запнувшись, произнесла Ри, но, под обращенными на нее взглядами, расправив плечи и подняв голову, решительно добавила, смогу. Отлично. Тогда, погнали, я начинаю первый. Ты его видишь? Да. Готово? Готово. Жди. Я быстро выглянул в коридор. В конце его, за перекрестием балок и досок с обвалившейся крыши была видна фигура мага. Он стоял, вытянув вперед правую руку с вертикально выставленной вперед ладонью. Перед ней рос, заметно увеличиваясь в размерах, темно-красный шар. Я нырнул назад. Ага, занят, трудится. Самое время. Это я удачно зашел. Главное, попасть. Я быстро создал заклинание и снова высунулся в коридор. Фють, гроздь крупных ледяных кристаллов сорвалась с моих пальцев, устремляясь к врагу. Заклинание так себе, слабое. Им, как говорится, только морду отцарапать. Но сейчас моя цель — недоделанный фаербол. Надеюсь на то, что ледышки дестабилизируют недоделанную вещь, и она рванет. Маг за щитом. Вряд ли ему что будет, но все равно, наверняка, испугается от неожиданности. Тут-то Рии ударит. Я не знаю, какое именно заклинание ментального щита он использует. Они разные бывают. Надеюсь, что у него одно из тех, что требует постоянного внимания к себе. Шарах. Шар. Пред магом разорвало вдребаган, в клочья, в огненно-лохматое облако. Есть. Возликовал я и заорал, не оборачиваясь: Ренате, давай. На миг возникло ощущение, что мимо меня, стоящего у края перрона, молнией промчался литерный скорый. Дохнуло, словно воздушной волной. На миг прижало, сдавливая грудь, подняло волосы и отпустило. И никого, и ничего, пусто. Маг в коридоре. Скучно, без всяких спецэффектов, упал. Ну, вот, а я думал, у него голова взорвется. Мозги, ошметки, там, кровавые по стенам. Есть, радостно сообщил я, оборачиваясь. Есть, сих от тебя, Ри, побери. Вся адская пятерка в повалку валялась на полу. И жалы, и не жалы. Ри, я же сказал аккуратно. Заорал я, кидаясь к ней. Через пару секунд я понял, что все не так страшно, как мне подумалось. Все были в сознании, лупали мутными глазами и вяло шевелились. Ри тоже, хоть у нее носом текла кровь, но осмотр показывал, что она нормально, не так, как тогда. Я же сказал тебе аккуратно, сказал я, осторожно переворачивая ее с бока на спину. Вот дурында. Рената слабо улыбнулась в ответ. Муть, которая была у нее во взгляде, ушла, и, похоже, все будет нормально. Бум, бум, бум. Со стороны зала донесся торжествующий вопль десяток глоток. Судя по всплескам в ментале, было использовано что-то магическое. Какое-то заклинание. Артефакты или маги подтянулись. Откуда они могли взяться? Подмога? Или у убитого были ученики? Вполне возможно. Что делать? Начать бодаться с ними? А сколько их там? И какого уровня? Если ученики, ясно, что ниже учителя. Но ведь и пятерки у меня нет. Лежит в повалку, с трудом могут руку поднять. Сколько они будут приходить в себя? Боюсь, что я не смогу воевать и лечить их. Я тоже уже устал и не чувствую в себе сил на второй эпический подвиг. Хватит с меня одного. Бум. Определенно нужно валить. Но как? Зубастики же даже ходить не могут. Бум. Взрыв ликования и тишина. Пауза. Вновь воинственные крики со стороны лестницы, приближающиеся. Сюда идут, прислушиваясь, понял я, знают, что я маг, но намерены продолжить разборки. Значит, на что-то рассчитывают. На что именно, выяснять я не хочу. Эффект внезапности давно утрачен, и желающих видеть меня вблизи становится все больше и больше. Как говорится, мораль же басни такова: толпою валит даже льва. В данной ситуации вижу только один выход. Будем надеяться, что все обойдется. Внимание всем! Обратился я к лежащим на полу варгам, сейчас будет немножко темно, не пугайтесь. В пару секунд я запихал раненых на голову в свой мешок, подобрал валяющиеся чаки и, убедившись, что в коридоре никого нет, выскочил из комнаты. Очень удачная дырка. Задрав голову, посмотрел я в отверстие в крыше. Что ж, спасибо за запасной выход. Взобраться по обломках наверх не составило для меня никакого труда. Через минуту я выбрался на крышу и, не задерживаясь, стартанул в небо, оставив внизу под собой замок, в котором, словно тараканы, нюхнувшие отравы, метались мелкие фигурки людей. Я, мощно работая крыльями, быстро набирал высоту. Внутри словно тикал невидимый счетчик, напоминая о пассажирах. Нужно быстрее их выгрузить. Взлетев повыше и оглядевшись, я увидел, что город, в который нас привезли, находится недалеко от узкой скальной гряды, за которой видна другая, ярко-зеленая долина. Вспомнив, что долины тут имеют всего по паре, другой входов и выходов, я решил рискнуть и затратить на полет чуть больше времени, но приземлиться уже в соседней долине, для того, чтобы иметь запас по времени, если будет погоня. Пока обойдут, пока дойдут, пока найдут, успеем в себя прийти, совсем другое дело будет. Сведя назад крылья, я перешел в крутое, наклонное пикирование. Воздух пронзительно засвистел в крыльях, а скалы стремительно понеслись мне навстречу. Промчавшись над самыми их верхушками, я влетел в небо долины, заложив крутой вираж и затормозив, распахнув крылья, я спланировал на горный склон, густо поросший ярко-зеленой травой и, тут же, сразу, вытряхнул варк на землю. «Что это было?» «Жмурясь на свет», — спросила Илона. «Где мы?» — спросил Анжи, щурясь и вертя головой. «Все живы?» — поинтересовалась Кира, оглядывая своих подчиненных. «Хотя бы из вежливости обо мне бы вспомнили. Риэлла, все хорошо?» Внимательно глядя на меня темными няшными глазами, спросила Дана. «Лучше не бывает», — хмыкнул я, убирая крылья. «Ну, надо же, хоть кто-то, да вспомнил. Приятно, хотя мне это совсем не важно. Ладно, все живы и это хорошо. Теперь, мне нужно думать, что делать дальше. Ри и Илону нужно во что-то одеть, всех покормить. Кроме этого, еще всех подлечить. И на все один я, а не дофига ли мне. Счастье для одного, остаток дня для меня был трудным. Сначала поделился с каждой варгой жизненной силой, чтобы ходить начали. После этого, почувствовав себя так, словно целый день таскал что-то тяжелое, я плюхнулся в облачное кресло и попытался прочитать Ренате и Илоне мораль о недопустимости бесконечного и необоснованного расхода средств. На это силы нашлись. Спич был приурочен к раздаче шматья, ибо их полупрозрачные тряпки, в процессе беготни по коридорам и ведения боевых действий порвались, чуть ли не в лоскуты. Илона с Ренатой остались практически голые. Кира и Анжи отдали им свои куртки, но запасных штанов, естественно, у них не нашлось. Голые и исцарапанные ноги, раскрашенные зеленкой, смотрелись весьма забавно, о чем я не преминул им сообщить. Впрочем, оборвашек это почему-то особо не задело. И вообще, у меня, в процессе беседы, быстро возникло ощущение, что меня слушают вполуха. С большим вниманием, во время моего бухтения, Ри разглядывала ноги Илоны, а Илона пялилась на ее. «Илона, что ты там, на Ри, такого увидела?» Наконец не выдержал я, поняв, что они меня не слушают и заняты каким-то более интересным занятием, чем моя проповедь. «Правда ведь, что мои ноги красивее, чем у Ренаты?» — ответила она, вопросом на вопрос. «Честно говоря, от столь резкого перехода темы, я завис. У меня красивее», — сказала, как отрезала Рената, смерив соперницу презрительным взглядом. «А давай у господина Альста спросим», — предложила ей Илона и обратилась ко мне с вопросом, чьи ноги лучше. «Они что, охренели что ли? Я им мораль тут, понимаешь, читаю, а они конкурс красоты устроили. Это что такое? Мол, побухтит, побухтит да заткнется, все равно штаны даст. Для начала хорошо бы с них зеленку смыть», — холодно сказал я, — «а то из-под нее ваших ног не видно, а самые лучшие ноги здесь — это вот эти». Я звонко похлопал ладонями по вытянутым ногам Риэллы. «Самые любимые и самые прекрасные. Почему? Да потому, что это мои ноги. Все ясно. А вторые, которые после ваших?» — не сдалась Илона. «Остальные недостойны даже упоминания», — небрежно махнул я в сторону кистью руки. «Продолжим наш разговор. Речь моя о том, что если бы кто-то не валялся, не имея сил встать, то можно было славно пограбить замок, в котором наверняка была и сокровищница, и кухня с горами еды», — тоже не нашла отклика в сердцах слушателей. Варгуши хмуро смотрели на меня, пропуская услышанное мимо своих ушей, и о чем-то думали. «За ноги свои обиделись, что ли?» — подумал я и, поняв, что воспитательная беседа не удалась, вывалил на поляну груду своей грязной, нестиранной одежды, ждущей прачечной в моем мешке. «Вот вам, коль вы такие, ройтесь. А что, больше ничего нет? Не последнее же им чистое отдавать, все равно не оценит. Постирают, не развалится». Потом, одев сирот, я напрягся и создал сумеречного охотника, отправив того на промысел в лес, начинающийся ниже по склону. Спустя примерно час он вернулся. Правда, почему-то не из леса, а сзади, с горы, но да и сихот с ним. Главное, барана притащил. Я сдал добычу варгам. Готовить отдал им чаки, ибо из оружия у них остались только голые ноги. Да пронзительный взгляд, и завалился спать силы восстанавливать. Разбудили меня, когда уже начало темнеть. Мясо малость подгорело на костре, ну да ладно, нынче не до жиру, как говорится. Поел и опять лег спать. Сделал для всех большую облачную кровать, как уже делал. Все на ней и уместились. Я так устал, что пока Кира организовывала дежурство, я успел уснуть, а под утро меня растолкали. Чего опять? Недружелюбно поинтересовался я у толкуна, продирая глаза. Кире плохо, испуганно прошептала разбудившая меня Рената. Что с ней? Бледная вся, в поту и дрожит. Я стою, стою, а она меня не сменяет. Пошла посмотреть, а она... Эф-эф, выдохнул я и потряс головою, пытаясь окончательно проснуться, бррррр. Что за проклятая жизнь, и ночью покоя нет. Она превращается, спросил Марсус, внимательно смотря на Киру и склонившегося над ней избранного. Да, кивнув, ответила Диная. Ну, наконец-то, я уже устал ждать, когда это случится. Марсус, она все равно умрет, никакого монстра не будет. Слишком большая доза, слишком резкие и большие изменения. Ее организм такого не вынесет. Все равно интересно, как думаешь? Он рыдать будет. Демон, вряд ли. Посмотрим. Он вроде с ними нянькается. А давай, двоим, дадим умереть, а потом предложим ему спасти остальных. Не за так, конечно. Сможешь же их спасти? Смочь то, конечно, смогу. Только, не будет ли это вмешательством? И как я ему объясню, что перед этим дала умереть двоим? Ну, он же не знает, что мы за ним следим. Скажешь, случайно мимо проходила. Дурацкая идея, ответила Диная. Эри, это был треш с сатанией в одном флаконе. Все происходило адски, странно и пугающе жутко. Внезапно, буквально ни с того ни с сего, аура Киры начинала дрожать. Четко очерченные энергетические потоки размахивались на своих границах, уподобляясь вибрирующей гитарной струне. Колеблись, они начинали заходить друг за друга, создавая в своих пересечениях новые цвета. Если продолжить мыслить категориями музыки, то я бы сказал, что это смахивало на неумелую попытку исполнить новую мелодию. Только вот живое тело совсем не гитара. Боли у Киры были дичайшие. Ее внутренние органы тоже дрожали, вторя колебаниям потоков. Тело ломало, корежило и выгибало от боли, да так, что четверо варк не могли удержать ее за руки и за ноги. Кира орала и выла совсем по-звериному. После второго приступа она сорвала голос и дальше уже только сипела. Моя попытка снять у нее боль успехом не увенчалась. Когда нездоров какой-то орган или какая-то часть тела, то боль локализуется в этом участке, и ее можно блокировать, перерезав нервы, идущие оттуда. В данном случае я просто не мог понять, что же у нее болит. Впечатление было такое, что источник боли все тело, целиком и сразу. Глянув во время приступа на ее ауру, я только присвистнул, и мысль взять часть боли на себя выкинул из своей головы бесповоротно и безвозвратно. Я столько не выдержу. Приступы следовали один за другим, с возрастанием их продолжительности и уменьшением интервалов времени между ними. Я пребывал в полной растерянности, не понимая, что делать и как помочь. Единственное, что я мог, это делать поддержку, вливать в нее свою жизненную энергию, пытаясь не дать ей умереть. Всплывшие в моей голове знания от Алатари говорило, что при таких болях и спазмах у Киры легко может отказать сердце. К концу часа борьбы я чувствовал себя практически выжатой тряпкой, но ситуация и не думала улучшаться. Наоборот, становилось все хуже и хуже. Что? Опять сунулась ко мне Анжи, держащая Киру за ноги, когда та затихла после очередного приступа. Ей лучше? Она постоянно у меня спрашивает одно и то же. Сколько можно? Что? Она все время лезет? Пошла на дура зубастая, рявкнув во весь голос от души. Обматюкал я ее, еще раз спросишь. Ву, варги, державшие Киру, замерли, вытаращившись на меня. Че вылупились? Заорал я на них, неерно меня таращится. Вам сказали держите, вот все и держите. Молча, несколько секунд неприятной тишины. Все так плохо? Тихо спросила Дана, глядя мне в глаза. Я не знаю, помолчав, три раза глубоко вздохнув и выдохнув перед ответом, ответил ей я, не знаю, что с ней. Я тупо качаю в нее свою энергию, и все. Но лучше ей не становится, а я не бесконечен. Тишина на поляне. Варги, опустив головы, молча, смотрит на своего командира. «Может, можно у нас взять?» — спросила, подняв голову и посмотрев на меня, Илона. «Как тогда, когда ты брал у нас кровь для Даны?» Я подумал, пытаясь представить, как это будет выглядеть, но в моей голове была лишь одна пустота. Никакой картинки, как это делается, не возникало. Я отрицательно покачал головой. «Я не знаю, как это сделать», — ответил я. Угрюмое молчание. «Я не хочу, чтобы она умерла», — неожиданно сказала Рената. «Не», — поднимая головы, «хоть она ко мне иногда придиралась, все равно не хочу». Она просто так заботилась об всех. В ее голосе были слышны слезы. «Не говори так, словно она умерла», — тихо сказала Илона. «Не зови Хель». Тягостное молчание. По телу Киры прошла дрожь-предвестница. Начало нового приступа. Кира слабо и жалобно застонала. «Опять», — подумал я. «Ладно, едем дальше. До упора. Пока. Будет чем, пока на ногах стою. Последний, только что закончившийся приступ, выжил меня, как говорится, досуха. В этот раз энергетические потоки полностью слились между собой и неожиданно зависли, не торопясь возвращаться в исходное состояние. Я отдал Кире последнее, что у меня оставалось, ну, и еще чуть-чуть, сверху. В итоге, варги меня поднимали под руки с земли, на которую я позорно упал, потому что у меня отказали ноги. Никто ничего не сказал, никто не задал никакого дурацкого вопроса, и ежу было понятно, что я все, нулевый, сихот. Был бы у меня какой-нибудь энергетический накопитель, вяло, думал я, сидя на земле, ибо стоять с кружащейся головою, было тяжело, я бы из него качал, а не из себя, не был бы сейчас похож на сосиску. Стоп, у меня же есть камни, которые я выковырил из портала, вот я, дурак, это же накопители, заряженные под завязку. Хоп, в моих руках оказался вынутый из потайного мешка большой, солидно поблескивающий гранями, прозрачный камень. Закрыв глаза, я вгляделся в него. Да тут резерва на пару сотен, таких как я, если не больше. Живем. Услышав слабый стон Киры, я открыл глаза и увидел 4 напряженных взгляда, направленных на меня. Все будет тип-топ. С трудом улыбнувшись, пообещал я им: а ну-ка, поставьте меня на ноги. Только, бережно, очередной приступ. Сколько можно? Хочется просто лечь, закрыть глаза и не шевелиться. Я же не железный. Будь на месте Кира обычный человек, а не варга, он давно бы уже сдох. Но Кира продолжает жить, а я продолжаю тупо качать через себя магию, превращать ее в жизненную силу и отдавать ее ей. Лью и лью, лью и лью. Кристаллу кажется бездонным, и там еще много, но я стопроцентно уверен, что не смогу опустошить его до конца. Не смогу. Где-то внутри меня словно что-то печет, что-то очень горячее, и становится все горячее и горячее. Я несколько раз попробовал себя полечить, воспользовавшись запасами кристалла, но эффекта ноль. Становится все тяжелее и тяжелее. 2 раза уже поблевал. Ри и Илона, по очереди, мне кровь из носа платочком затыкают. Это магия. Внезапная прокачка ее в столь больших количествах плохо действует на неподготовленное к такому тело, и лечить такое бесполезно. Нужно воздействие убирать. «Перегорел», — произносит в моей голове внутренний голос. «Слово-то какое горячее, так просто жаром и пышет, прям как от тебя сейчас». «Да», — вяло думаю я, — «пора заканчивать. Если со мною случится перегорыч, я буду об этом вспоминать всю свою оставшуюся жизнь. С грустью вспоминать, и было бы из-за чего. Варгу какую-то спасал, но чем-то это же должно кончиться, не могут же эти приступы продолжаться вечно». В тот момент все и случилось. Темная вспышка, беззвучный взрыв, энергетические линии бешено замельтешили, словно вращающиеся. Насадка электромиксера на полных оборотах и внезапно резко остановились, выстроившись в каком-то новом порядке. Мгновение спустя они полыхнули и изменили свои цвета. Варги с визгом отскочили от Киры в стороны. Уже не от Киры. Это была не она. На ее месте, в ее одежде, лежала кошка. Точнее, пума. Ибо кошка таких размеров уже не кошка. «Пипец», — подумал я, закрывая глаза и начиная валиться на бок. Вот что это было. Трансформация. Оборотень. «Не дайте ей убежать». Еще успел я скомандовать варгушам и вырубился, отключаясь в падении. Тишина. Варги растерянно смотрят друг на друга. «Что будем делать?» – спрашивает у всех Илона. «Нужно ее как-нибудь положить», смотря на лежащую на голой земле. «Риэллу», – сказала Дана. В ее голосе была слышна растерянность. «Сначала Кира», – категорично возразила ей Анжелина. «Вдруг она, действительно, в лес убежит? Как мы ее потом ловить будем?» «Это, что, это Кира?» – спросила Рената, издали, с опаской вытянув шею, и глядя на большую черную кошку, в которую та превратилась. «Ри, не задавай глупых вопросов», — хмуро ответила Анжи, — «ты была рядом, и все прекрасно видела, так что, но как такое могло случиться, откуда я знаю, вот очнется Риэлла, у нее и спросишь, ой, смотрите, Риэлла». Ваги обернулись туда, куда указала Ри, Риэллы не было, вместо нее, на земле, в своем мужском обличии преспокойно дрых Риадор Альст. «Ну, ничего себе», — прошептала Анжелина, выражая общее впечатление. Только отвернулись, а он снова парень, с ума сойти, нужно его поудобнее положить, с готовностью в голосе произнесла, Ил, под голову что-нибудь, а то, земля холодная, я позабочусь, вы пока, Кирой займитесь, а я им, чё это ты вдруг командуешь, возмутилась Рената, Анжи теперь, главное, она решит, кто, что будет делать, правда, Анжи, по уставу я теперь главная, после длинной паузы произнесла, Анжи, приказываю. Илона и Ри занимаются устройством архивариуса, организуют ему какую-то постель или подстилку. Я и Дана занимаются Кирой, тоже думаем, куда и на что ее положить, и как сделать так, чтобы она не сбежала. А это, точно, Кира, спросила Дана, переводя взгляд с кошки на Анжи. Ри, прекрати бояться, сказала Анжелина, говорю для всех, это Кира, просто, в несколько другом виде, как говорит Альст, если мы смогли согласиться с тем, что он бывает разным, то нашу Киру мы тем более можем принять. А она превратится обратно? Спросила Рената. Конечно, с уверенностью в голосе произнесла Анжи. Как? Альст знает. Очнется, расскажет. Откуда ты знаешь? Я уверена. Хватить болтать. Нужно заняться делом. Чем дольше они пролежат на земле, тем больше шанс того, что они заболеют. Нужно срочно придумать что-то, на что их положить. И охрану нужно организовать. Мы уже долго на одном месте, нас наверняка ищут, а наш маг сейчас ничего не может, поэтому мы должны охранять. У нас же оружия никакого нет, напомнила ей Дана, все там осталось, значит, нужно что-то придумать. Например, да хоть палки взять, много палками навоюешь. Ри, давай, беги в лес, ветки ломай, скомандовала Илона, опускаясь на корточки у лежащего Альста. Уу, какая штука. Она подняла с земли большой прозрачный кристалл. Ил, ты дура, а ну положи обратно. Ты что, не знаешь, что вещи магов трогать нельзя, что угодно может произойти? Да ладно, те, Анжи, отмахнулась Илона, ничего же не случилось. Такой камушек наверняка немалых денег стоит. Думаю, что Альст будет недоволен, когда узнает, что он просто так валялся на земле. Все равно его подбирать бы пришлось, если отсюда вдруг уходить. Какой Альст богатенький. Ри, я тебе что сказала? А ну давай, дуй в лес за ветками. Сама дуй, а я с ним посижу. Ну и кто мне обещал, что она умрет? Марсус, если бы он не вмешался, она бы умерла. Не, ты обещала, что она умрет. Обещала. Ну и где? Зато у тебя теперь есть монстр, которого ты так хотел. Доволен? А она его съест? Откуда я знаю? Посмотрим. Ри, открываю глаза. Морда. Я нос к носу с черной мордой какого-то хищника. Тихот, сейчас сожрут. Всполошенно вскакиваю на ноги и ставлю вокруг себя щит. Где я? Оглядываюсь по сторонам. Да все там же. Те же деревья, те же кусты недалече. И хищник это не хищник, а превратившаяся Кира. Лежит на краю кучи наломанных веток. А с другой ее стороны, судя по следу, лежал я. Это что, шутка востроумная? Такая? Положить нас нос к носу, чтобы я перепугался, открыв глаза. Или это, чей-то идиотизм не знает границ. Дежурная по лагерю курсантка Илона подскакивает ко мне сбоку Ил. И, приложив к голове руку, радостно сообщает, докладываю, что во время моего дежурства никаких происшествий не произошло. Что это с ней? Чего это ее вдруг на службу пробило? Никогда за ней не замечал подобного рвения. Отлично, где остальные? Приказом старшей Анжелины отправлены на поиск воды. Она вместе с ними. Что у вас с водой? Тут ее нет. Пить очень хочется. Сколько я провалялся? Почти весь день. Скоро вечер. Да, где-то так, прикинул я, глянув я на низкое солнце. «Держи», — протянул я Илоне большой кувшин с водой из своего потайного мешка. «У меня их там 4 штуки есть, на всякий случай». «Ой, спасибо», — обрадовалась та, хватая его за ручки. «И мне, флягу набери», — приказал я и поинтересовался, чья это идея была. «Меня, рядом с Кирой уложить, так это Рената все. Лень ей было ветки из леса таскать. Вот и уговорила всех вас вместе положить. Такая лентяйка. Понятно теперь, кому я обязан своим энергичным пробуждением. Хотя Ил соврет, недорого возьмет. У нее всегда Ри виновата. Ревнует, что Ли? Ладно, посмотрим. Это не так уж и важно. Нужно убираться отсюда. 2 суток на одном месте. Вполне вероятно, что все видели, в каком направлении я улетел после погрома в замке. Я, собственно, и не таился. Не, до того было. Нужно сваливать отсюда. Если бы не веселуха, которую устроила мне Кира, то мы бы ушли отсюда еще утром. Я потер пальцами свои, враз заболевшие от воспоминаний о прошедшей ночи виски, и перевел взгляд с Илоны на Киру, точнее, на большую черную кошку, в которую она превратилась. Кира спала, плотно сжав глаза на своей черной, немного треугольной формы морде. У нее был влажный, темный нос и большие, длинные усы. Грудная клетка, с проступающими из-под кожи и короткого меха ребрами, равномерно поднималась и опускалась. «Ничего себе, кошатина какая!» — подумал я, оглядев ее. «Интересно, она разум сохранила или нет? Если нет, то тогда, я даже не знаю, что с ней делать». «Вот, ваша фляжка», — сказала Илона, перебив мои мысли. «Мерси», — коротко ответил я, беря наполненную флягу из ее рук. «А чья идея была ее связать?» — мотнул я головою в сторону Киры, лапы которой были связаны ее одеждой, передней курткой, задней штанами. «О, правда, я здорово придумала. У нас веревок не было, а я придумала взять ее одежду. Ну да, вне всякого сомнения, весь позитив весь идет от тебя, а всякая чушь от всех остальных. Я понял». В этот момент вдали из-за деревьев показались фигуры других варг. Илона, заметив их, энергично замахала им рукой. Варги бегом кинулись к нам. «Что?» — чуть запыхавшись, спросила у нее, подбежав, Анжелина, при этом осматривая меня с головы до ног. «Вода», — гордо ответила Ил, потряся забулькавший в ответ кувшин, при этом с таким видом, как будто она ее добыла, пока остальные безрезультатно шарились в поиске. «Спасибо», — сказала Анжелина, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Как вы себя чувствуете, господин Альст?» «Хуже, чем хотелось бы. У вас что-то болит? Голова трещит?» «Я могу сделать массаж шеи», — обворожительно улыбаясь, влезла с предложением Илона. «Очень помогает от головных болей. Я еще из ума окончательно не выжил, чтобы пускать себе варг за спину. Одну уже пустил», — подумал я и буркнул. «Обойдусь». Рената торжествующе хмыкнула. Илона многообещающе покосилась на нее. «А Кира?» — спросила меня Анжи. «Что с ней?» «Она, как, сейчас посмотрю», — вздохнув, пообещал я. «Умоюсь только. Я могу полить», — с готовностью предложила Илона. «Что-то ты, подруга, напрягать начинаешь назойливостью». «Дана, ты мне поможешь?» — поинтересовался я, повернувшись к ней. Та, ни слова не говоря, сделала пару шагов, нагнулась, подхватывая кувшин за ручки. «Где?» — коротко спросила она меня, выпрямившись. «Хаем, Дана не в духе». «С чего это?» «Попейте сначала», — сказал я варгам. «И успокойтесь», — добавил про себя. «Разноцветные лини плетут замысловатый узор перед моим внутренним взором. Я внимательно вглядываюсь в него, пытаюсь вспомнить, похож он на рисунок Киры или нет. Вроде похож. Я не запоминал специально ее ментальный портрет, и поэтому мне сейчас сложно определиться. Я хочу понять, сохранился ли в этой кошке разум Кира или нет». «Ну, что?» — шепотом спрашивает из-за моего плеча, не выдержав, Ри. «Наорать на нее, что ли, чтобы под руку не лезла?» «Пожалуй, не стану. Она вся какая-то испуганная и настороженная». «Не знаю», — отвечаю я, открывая глаза. «Похоже, что разум она сохранила. Но все станет окончательно ясно, когда она проснется. Она будет говорить. С чего бы это? Вы где-нибудь видели говорящих зверей? Она не зверь, но в теле зверя. И даже если она сохранит свое «я», то это совсем не значит, что она будет говорить. Ей просто нечем это делать. Горло и пастью животных совсем по-другому устроено, чем у людей. То есть она будет все понимать, но ничего не сможет сказать в ответ, уточнил Анжи. Что-то типа того. Ну, может, мяукать будет, или рычать, там, в ответ, шипеть еще может. Ужас, произнесла Ри, расширенными глазами, смотря на то, во что превратилась Кира. Как такое могло случиться? Почему? Хороший вопрос. Я бы и сам хотел узнать. Вдруг, бахтрах и вот нате, вам кошку вместо варги. Очень внезапно и неожиданно, я бы сказал. Может, мои опасения насчет того, что магия моего мешка опасна для варг, но почему тогда только Кира? А остальные? Почему они бегают как ни в чем не бывало? Это же не болезнь? Между тем спрашивает меня дрогнувшим голосом Рената. Это не заразно? Да она боится. Доходит до меня, боится повторить путь Киры. А что? Ее гипотеза вполне имеет право на существование, пока не доказано иное. Если это так, то все мы инфицированы, поскольку толчемся в одной куче и, поэтому, скоро обзаведемся усами и хвостами. Кто выживет? Конечно. Чувствую ли я в себе какую-то пакость? Вроде нет. Впрочем, Кира до последнего момента тоже выглядела нормально, а потом ее скрутила, считай, за считанные часы. Так что, еще не факт, что я ничего не чувствую. Но где можно было подцепить эту заразу? Не в лесу же. Откуда? Она там, в гареме? Тоже маловероятно. Хотя, вполне возможно, если этот старый пердун собирал себе самок в гарем со всего света, могли и экзотику какую-нибудь с собою притащить. Ждала, где-нибудь, до поры, до времени. А тут мы. Ну, она и обрадовалась. Однако это совсем не походит на вирусное или микробное. Произошла полная перестройка организма. Какому вирусу или микробу это под силу? Сколько информации он должен нести в себе для того, чтобы сотворить такое? Да в него просто не влезет столько. Это что-то явно магическое. А где? Где можно было хватануть? Маг из замка постарался, применял на нас какие-то заклинания, вызывающие мутацию, а на кое использовать в скоротечном, близком бою заклинания с отсроченным сроком действия, посмертное проклятие успел наложить? Да ничего подобного. Ри ему так вкатило, что он как стоял, так и упал, рта открыть не успел, как без мозгов остался. Не, это не он. Тогда, стоп, мутация, ротация, фигация, первортация, что-то вертится в голове, что-то, точно, подземелье, лаборатория, книга. Хоп, в моих руках появляется книга, которую я прибрал из сейфа в подземелье в свой мешок. Я так и не удосужился ее толком раскрыть. С тех пор все какие-то катаклизмы вокруг приключались. Основы теории модификации организмов, автор Архимаг Адольф Либинс, гласит надпись на ее обложке. А где-то тут, в самом начале, был рисуночек. Вот он, шестигранная банка со свинченной крышкой и насыпанной рядом с нею конусом кучкой порошка. Мутаген-модификатор, подпись под рисунком. Аляля, а Кира ведь только что мутировала. Какое, право слово, совпадение. И что тут еще пишут про этот порошок? Что там? Спросил Анжи, увидев у меня в руках книгу. Вы поняли, в чем дело? Подожди, не мешай, ответил ей я, углубляясь в чтение. 5 минут спустя я захлопнул книгу, закинул ее обратно в мешок и обвел взглядом молча смотрящих на меня варгуш. У нас проблемы, коротко сказал я. Какие? Спросила Анжелина. Серьезные. Вот это, я вынул из загашника шестигранную банку и, держа ее обеими руками, слегка потряс. Это отрава, модификатор. Мы все надышались этой дряни, когда восьминогая зараза била банки, гоняя нас по хранилищу. Помните? Так вот, отрава начала действовать, а действие ее вы видели на примере Киры. Модификатор переворачивает организм, превращая его непонятно во что. Как это предотвратить, я не знаю. Оглушающая тишина. Что, мы все превратимся в кошек? Тихо спросила Дана. Те, кто успеют до того, как превращусь я, да. Те, кто будут превращаться после меня, скорее всего умрут, не выдержат превращения. Снова долгая тишина. Неужели ничего нельзя сделать? Спрашивает Анжи. У меня нет знаний в этой науке. Я постараюсь прочесть найденную книгу, но может случиться так, что меня шарахнет до того, как я ее успею закончить. И сколько мне потребуется еще времени, чтобы понять и повернуть действие модификатора вспять? Да и есть ли в ней необходимые знания? Значит, мы все умрем? Тихо спросила Ри, смотря на банку в моих руках глазами с расширенными зрачками. И это была вся моя жизнь, вот это и все, никто ей не ответил. Варги смотрели в разные стороны, видно, думая о том же. Не боись, рыжик, наш Ири что-нибудь придумает. Илона подняла голову и улыбнулась, хотя она вышла очень натянутой и скорее была похожа на оскал, но все равно, это была улыбка. Подойдя ко мне, Ил фамильярно похлопала меня по плечу. «Придумаешь?» – спросила она, заглядывая мне в лицо и продолжая улыбаться застывшей улыбкой. «Ты же у нас умный, придумай, а? Очень. Подыхать не хочется. Мне тоже», – оскалился я ей в ответ. «Тогда читай». «Ир-ир-ир», – донеслось со стороны. Глянув в сторону звука, я увидел, что Кира проснулась. Подняв голову, она смотрела на нас нехорошим взглядом зеленых кошачьих глаз. «Кира из сети. Прода-прода-прода-прода-прода-прода-прода-прода-прода. Кира?» – спрашиваю я, глядя прямо ей в глаза. «Ир-ир-ир». Кира опускает голову, смотрит на свои связанные лапы, на тело. Потом поднимает голову и с удивлением смотрит на меня. Внезапно выражение удивления на ее морде сменяется выражением страха и непонимания. Зарычав, она забилась на земле, пытаясь освободиться. «Назад!» – заорал я на сунувшихся было вперед варг, представив, как они попадают под ее когти, и схватил Киру вторыми руками. «Ну, Кира, ну девочка, ну тихо, тихо, тихо, успокойся, все хорошо, хорошо», – забормотал я, при этом, по максимуму, транслируя в ментал чувство дружелюбия и доверия. «Тихо, тихо», – уговаривал я замершую и тяжело дышащую на земле. «Киру, вот молодчина, молодчина. Кира, ты меня понимаешь? Если да то, кивни головой два раза». Пауза. Неотрывно смотря на меня, Кира медленно кивнула. Потом еще раз. Варги за моей спиной дружно вздохнули. «Отлично», — сказал я, «а теперь помотай головой и кивни три раза». Черная кошка помотала головой и кивнула три раза. «Кира, тут случились кое-какие внезапные трудности. Твои девочки тебе расскажут. От себя хочу сказать, что ты сейчас в другом теле. Это не смертельно. Ты же видела, что я превращаюсь то в Ириэллу, то в Ириэдо. Сих пор жив, ничего страшного в этом нет. Просто тебе будет немного странно и придется привыкнуть. Вполне возможно, что твое превращение не навсегда. Я сейчас буду читать одну умную книжку, в которой, как я очень надеюсь, есть описание того, как вернуть случившееся назад. Ты поняла меня? Кивни, если да». Кира кивнула. «Хорошо, сейчас тебя развяжут. Никуда не убегай. В лесу могут быть хищники и люди с оружием, а ты еще не привыкла к новому телу. Тебя могут ранить или убить. Ты поняла? Ир-ир-ир-ир. Вот и умница. Развяжите ее и дайте ей воды», — приказал я варгам. «Что? Да неплохо», — тихо сказала Илона. «Ша-ша-ша-ша», — прошипел я сквозь стиснутые зубы. После превращения Киры на следующую ночь стало плохо Анжелине, но я уже знал, что нужно делать. Достал из мешка новый кристалл Ли, пошел работать якорем, не давая Анже сорваться в страну вечной охоты. Напрасно я вначале подумал, что вынутого из портала камешка мне не исчерпать, а вот как бы не так, я его потом посмотрел. Практически пуст и не особо спешит наполняться. По идее, он должен быстро восстанавливаться. В работе портала не должно быть перерывов. Но вот использованный аккумулятор почему-то медленно заряжается. В чем причина? Может, в портале есть какое-то заклинание, ускоряющее зарядку? Вполне возможно. Я ведь так и не занялся исследованием того, что скопировал в подземельях и в лесном приюте. Все время что-то вокруг происходит. И все из-за варг. Теперь вот они по очереди дохнуть взялись. Нет, ну на кой я с ними связался? Воистину, сделал доброе дело — спрячься, чтобы откатом благодарности не зацепило. Хорошо хоть еще, что дохнут по очереди. Двоих сразу я стопроцентно не вытяну. И хорошо, что кристаллов в портале было ровно 6. Совсем не хочу выбирать, кого из варгуш оставить, а кого слить. Если честно, то самые большие шансы на слив как раз у меня. Если я потеряю сознание от боли, то мне каюк. Быстрее, торопит меня Ил. Ты еще покомандуй тут, говорю я, доставая кристалл, иду. И я понимаю, что я пролетаю. Выпитив сжатые губы, я задумчиво похлопывал ладонью по закрытой книге, лежащей у меня на коленях. Очень неудачно. Халява не случилась. Книгу я прочитал, но понял из нее, как говорится, в общем, такого, что я читаю, а в голове всплывают подробности, не случилось. Похоже, что эти знания оказались в той самой части, которую Хель не довложила мне в голову, дабы я не треснул, Ка. Кона тогда сказала, короче, с книгой нужно разбираться. Разбираться, пробовать и экспериментировать, на что сейчас совершенно нет времени. Каждую ночь, под утро, кого-то прихватывает. Я 2 часа не даю прихваченному сдохнуть, а потом сам отключаюсь где-то до вечера. Режим совершенно неподходящий для исследований. Тут уж не до жиру, быть бы живу, как говорится, аж зло берет. Ну что стоило Хель положить в мою голову еще какую-то капелюшечку? Ну, выкинула бы какую-нибудь хрень, о которой я не знаю. Не знаю, не жалко. Без цели, обводя взглядом окрестности, натыкаюсь на странный взгляд Илоны. Варк 2 осталось. Она до Рената. Чего? Агрессивно спрашиваю я. Настроение у меня такое, что сейчас с удовольствием с кем-нибудь подцапаюсь. Илона в ответ неопределенно пожимает правым плечом. Чего хотела? Не отстаю от нее я. Да так, опять пожимает плечом она. Будь бы ты Эри, я бы сказала. А, так, какой смысл? Да, я сейчас Риэлла. Я теперь часто превращаюсь. После Киры превратился в Эри, после Анжи в Риэллу. Я уже было подумал, что мое перекидывание связано с падающей на меня нагрузкой. Киру я еле вытянул и изменился. Второй раз с Анжи тоже было очень тяжело, и я снова перекинулся. Вот только после Даны ничего не произошло, но и с ней было как-то так полегче. Может, я уже начал привыкать к такому, уже быстрее стал приходить в себя, уже не так жжет внутри, когда я качаю через себя магию кристалла. И что бы ты, Эри, сказала, продолжаю я приставать к Илоне, чем тебя Риэлла в данный момент не устраивает? Попросить его хотела, сделав наглое выражение на лице, отвечает мне Ил, чтобы он меня трахнул до того, как я в кошку превращусь. Хочу попробовать, как это, а то столько болтают про это. Сдохну, вдруг и не узнаю. Передашь Эри мою просьбу, а ты ведь его же увидишь, Риэлла? Я, честно говоря, выпал в осадок от такого заявления. Несколько секунд молча таращился на нее, а потом разозлился еще больше. Она что, претензии мне какие-то высказывает? Та она обнаглела. Ласки захотелось? Ладно, сейчас будет. Я вскочил на ноги и, обвив Илону невидимыми руками, резко притянул к себе. Какая ты грубая девочка, Ил, прошептал я почти в ее губы, держа ее своими обычными руками за талию. Трахнул, какое грубое слово, никакой романтики. Илона попыталась освободиться, но у нее ничего не получилось. Почему ты дергаешься? Прошептал я, глядя практически в упор в ее голубые глаза. Разве я тебе не нравлюсь? Пусти, сердито прошипела Илона. Зачем, такая красивая девочка? Я поднял руку и неспешно повел указательным пальцем по ее щеке от виска вниз к подбородку. Одновременно с этим мягким прикосновением я активировал шок любви, распыляя заклинание во все стороны. Так, как я когда-то это делал на балу, танцуя танго со Стефи. Илона распахнула глаза и пропустила вдох. Я показушно шумно принюхался, громко втягивая носом воздух. Мне нравится, как от тебя пахнет, наглая девчонка. Ты ведь с самого начала этого хотела? Да, нет, прошептала в ответ Илона. Нет, ее начало потряхивать, а глаза полузакрылись. Ты мне перечишь? Удивился я, вкладывая в заклинание больше силы. Нахалка, ты просто не представляешь, что я могу с тобою сделать. Что? Пролепетала Ил, с закрытыми глазами подставляя мне полуоткрытые губы. Хм, а действительно, что мне с ней дальше-то делать? Ммм, у меня есть для тебя столько сладких мук, что я право, даже не знаю, что выбрать. Придумала, на первый раз я тебя поцелую. Хочешь, чтобы я тебя поцеловала? Да, вытягивая вперед шею, прошептала Ил. Ее грудь бурно вздымается. Похоже, ей не хватает воздуха. Я ослабил свои объятия, облегчая ей дыхание. Проси. Что? Проси тогда, чтобы я тебя поцеловала. Поцелуй меня, а ты потом будешь послушной девочкой. Да, будешь всегда-всегда слушаться меня с первого слова. Да, поцелуй. Илона явно поплыла, как-то наклонилась на бок и обмякла в моих руках. Смотри, не будешь слушаться больше никогда, не поцелую. Да, я приоткрыл свой ментальный щит, чтобы слышать ее чувства, и наклонился к ее губам. Да и сихот с ним, подумал я, неизвестно еще, кто переживет следующий день. Почему бы не получить немножко удовольствия, а то один нервяк кругом сплошной. Да, это мне сейчас нужно, подумал я, вспомнив о клятве данной мною. Стефани, это не для развлечения, а для приведения своей нервной системы в порядок. Мои губы слега прикоснулись к мягким губам Илой, в этот миг я кастанул на нее заклинание «Шок любви». Откинув голову назад, Илона совсем по-звериному завопила в ясное небо, вцепившись обеими руками мне в плечи. Прижав к себе ее выгнувшееся назад тел, я слушал восхитительный поток чувств, пронзающих его. Это было замечательно, так ярко, остро, необычно. Суккубство, конечно, изврат, некоторое время спустя подумал я, прислушиваясь к затихающей Ил, но как всякий изврат, он требует повторения. Ил снова забилась в оргазме, в моих руках. «Хватит», — сказал я себе после второго раза, подхватывая потерявшие сознание Илону на руки, «иначе я из нее нимфоманку сделаю. Двух раз хватит и для меня, и для нее. Как бы не были бы прекрасные извращения, главная проблема их состоит в том, что потом их очень сложно контролировать. Раз выпущенные на свободу, они обязательно попытаются стать всей твоей жизнью. Вот зачем я сегодня нарушил предупреждение Аббаса и данное самому себе слово, оправдался будущий возможной смертью, но это же обыкновенная душевная слабость. Просто захотелось, и я, не задумываясь, пошел на поводу у своего желания. Я разлагаюсь, я становлюсь мягкотелым. Я вздохнул, укладывая Илону на созданную облачную постель, отвел рукою в сторону волосы, закрывшие ее лицо. Забавное, подумал я, глянув на выражение ее лица с оттопыренными губками, натрахалась. Вздохнул еще раз, глянул вправо, туда, откуда давно чувствовал направленное на меня внимание. Там, в кусте, торчали три кошачьи морды, разного окраса, внимательно разглядывая меня вертикальными темными зрачками. Рядом с ними голова Ри, но уже с круглыми, человеческими глазами. Все в курсе, кто бы сомневался, хмыкнул я про себя, отворачиваясь. Но это меня не волнует, сейчас у меня другие проблемы.